Спать легли в начале 11-го. При этом Люминов остался дежурить. Как мне объяснили, ночью всегда кто-то должен бодрствовать. В час ночи Леонида должен был сменить Калина. Смена Черного наступала в 4 утра. Я тоже хотел принять участие в ночном дежурстве, но Люминов похлопал меня по плечу и велел спать. Спал я эту ночь отвратительно. Лес жил ночной жизнью. Все это здорово нервировало. Слышались какие-то шорохи и скрипы. Шелестели под порывами ветра кроны деревьев. Некоторые звуки вообще не поддавались идентификации. Кое-как задремав, я вскоре проснулся. Мне показалось, что рядом в темноте кто-то ходит. Схватился за нож, прислушался. Затем увидел в темноте огонек сигареты. Калина сидел у дерева, положив карабин на колени, и курил. «Спи», – тихо сказал он, взглянув на меня. «Рано еще». Ближе к рассвету я все же забылся тревожным сном. Проснулся от тихого смеха и голосов. Расстегнув молнию спального мешка, приподнялся. Сонно огляделся. Было довольно прохладно. Калина колдовал у примуса. Рядом сидели Черный и Люминус. Проснулся. Взглянул на меня Антон. «Вставай, скоро пойдем». Я поднялся, морщась от боли в ногах. Сделал пару шагов и понял, что просто не могу идти. Вчерашний переход давал себя знать. Стараясь ничем не выдавать своего плачевного состояния, нагнулся к рюкзаку, взял зубную пасту и щетку, потом медленно направился к реке. Обратный путь дался уже легче, мышцы понемногу разрабатывались, боль уже не была такой сильной, но я все равно с тихим ужасом думал о том, как я пойду в зону, и благодарил Бога за то, что до нее оставалось считанные километры. Когда я вернулся, то увидел Грааль. Калина только что вынул его из ящичка. Закрыв контейнер, сталкер аккуратно положил на него артефакт. Я осторожно коснулся Грааля. Он был все такой же холодный. «Как из холодильника», – пробормотал я. «Он всегда холодный», – пояснил Люминус. «Даже в жару и не нагревается». «Очень необычная штука», – сказал я, глядя на артефакт. «Верно», – подтвердил Черный. «Ну что, прощаемся с пепельницей?» Калина вынул из кармашка рюкзака небольшую плоскую фляжку. Открутив пробку, вылил ее содержимое в артефакт. Потом взял его двумя руками и передал мне. «Глотни. Обычно мы в зоне не пьем, да и вообще спиртным не злоупотребляем. Но сегодня особый день». «Спасибо». Приняв Грааля, несколько секунд смотрел на него. А потом медленно поднес к губам. Сделал пару глотков. Горло сразу обожгло. Выдохнув, я торопливо передал артефакт Люминусу. «Запей». Черный протянул мне фляжку с водой. Глотнув воды, я перевел дух. «И сколько тут градусов?» – поинтересовался я. «Примерно 70», – ответил Калина. «В свое время, выйдя из зоны, мы распили из Грааля фляжку на троих. Здесь же, на этом месте, отпраздновали находку артефакта и благополучное возвращение. После этого многое в нашей жизни изменилось». Он принял Грааль от Люминуса и сделал несколько глотков. Потом передал его Черному. Отпив, Черный вновь передал артефакт мне. «Допивай». Отказываться я не стал. Влил в себя остатки спирта, вернул Грааль Черному. Запил водой. С посвящением в сталкера поздравил меня Черный и спрятал Грааль в ящичек. Управившись за полчаса с завтраком, мы пошли в зону. Я считал, что часть вещей будет лучше оставить в лагере, и удивился, когда понял, что мы все берем с собою. «Снаряжения у нас немного. Вес небольшой», — пояснил Калина, положив руку на перекинутый поперек груди карабин. «Поэтому лучше все нести с собою. Мало ли куда попадешь». «То есть?» — не понял я. Чувствовал я себя замечательно. Боль в ногах почти прошла. «Представь, что ты перейдешь в другой мир и не сможешь сразу вернуться. Для тебя же будет лучше, если все снаряжение будет с тобой. Ведь в новом мире придется как-то выживать». Дальше шли молча. Справа голубела река. Было очень тихо. В какой-то момент я обратил внимание на то, что совсем не слышно птиц. Это мне показалось очень странным. «А почему птицы не поют?» – тихо спросил я, обернувшись к идущему позади меня Люминусу. «Не знаю», – пожал плечами он. «Зона». «Мы уже в зоне?» «Да». Мое внимание обострилось. Я с любопытством смотрел по сторонам, пытаясь заметить что-то необычное. Но лес оставался самым обычным лесом, разве что очень безжизненным. Прошло еще четверть часа, когда двигающийся в первом Антон остановился. «Пришли», – тихо сказал он. На мой взгляд, это место ничем не отличалось от окружающего нас леса. Все те же деревья, та же трава, разве что реки не видно. Она скрылась из глаз еще минут 10 назад. «Вон видишь эту ложбинку?» Люминус указал рукой на довольно узкую, заросшую травой и кустами ложбину. «Переход именно здесь». «Ты серьезно?» Я вгляделся в пространство между деревьями. «Более чем». Люминус достал брелок с лазером. Посветил на одно из находившихся чуть дальше деревьев. На стволе появилось дрожащее красное пятнышко. Спрятав брелок, Леонид поднял сосновую шишку и бросил ее в ложбинку. Ничего не произошло. Шишка упала на землю и остановилась, застряв в траве. Люминус медленно подошел к ней и поднял. Потом огляделся. «Утро», – тихо сказал он. «Зона спит». В зоне мы находились уже больше 3 часов. Если сначала я живо всем интересовался, то вскоре ощутил разочарование. Не было здесь ничего запредельного. Самый обычный лес. Даже комары такие же кусачие. Я с ожесточением прихлопнул на шее очередного кровопийцу. Отыскав припасенный тюбик с мазью, выдавил на ладонь немного репеллента, как следует намазал лицо, шею и запястье рук. Мои новые друзья тоже ничего необычного не делали. Для начала прочесали всю зону, потом внимательно изучили заинтересовавшие их места. Одним из таких мест стала неглубокая ямка. Вполне можно было решить, что здесь порылся какой-то зверь. «Это не зверь», — в ответ на мой вопрос о том, чем так примечательна эта ямка, ответил Калина. «Посмотри внимательно. Земля не просто изрыта. Она исчезла. Словно кто-то набрал пару ведер земли и унес ее. Иногда так возникает целый котлован», — добавил Черный. «До причин этого никто пока так и не докопался. Теорий множество, но ни одной подтвержденной». Присмотревшись внимательнее, я вынужден был согласиться. Земля действительно исчезла. Затем Калин нашел очень любопытную осину. Казалось, по ее коре пробежал мощный электрический разряд, образовав сеть тонких выжженных дорожек. «Молния?» – спросил я. «Возможно», – пожал плечами Александр. Затем вынул фотоаппарат и сделал несколько фотографий. Потом мы снова вернулись к ложбинке. Черный прошелся по ней. Мы внимательно за ним наблюдали, наконец он вернулся. «Будем ждать вечера», — сказал он. К часу дня мы устроили новый лагерь, расположившись прямо в зоне, недалеко от реки. Нельзя сказать, что я был очень уже разочарован зоной, но и удовлетворения от визита в нее пока не чувствовал. Да, ямки в земле, обожженная кора на дереве и более ничего. Все это казалось мне довольно несерьезным. Калина начал готовить обед. Как я уже успел убедиться, он здесь был самым хозяйственным и умелым. Делал все без суеты, но удивительно быстро. Казалось, мы только что расположились, а на примусе уже весело пыхтела кастрюля. Ветерок разносил аппетитные запахи. Антон и Люминус, сидя рядом на траве, о чем-то негромко беседовали. Я прислушался к их разговору. «Раньше я видел это здание только вторым зрением», — говорил Леонид, глядя на Черного. «А пару месяцев назад его начали строить у нас. Я сначала не обратил внимания, и лишь когда возвели несколько этажей, понял, что это оно, то здание, что видел я. Понимаешь, о чем это говорит? Близкие ветки? Да, но не это главное. Мне кажется, что ветки смыкаются, тот мир становится все ближе». «Ты хочешь сказать, что идет вырождение реальностей?» «Именно. Что мы когда-то предполагали. Вместо ветвления миров пошел обратный процесс». «Об этом в прошлом году говорил шаман», — вставил Калина. Он тоже считает, что что-то меняется. И не в лучшую сторону. Так что у нас в запасе может быть всего год или два. Не более. А что будет через год-два? Поинтересовался я. Закончится сон Брамы, ответил Калина, помешивая в кастрюле. Садитесь есть. Уточнять заявление Александра я не стал. Я чувствовал, что тому не хочется об этом говорить. Похлебав супа и напившись горячего чаю, я сходил к реке и вымыл чашку. Потом, следуя примеру сталкеров, лег отдыхать. Я даже вздремнул. Проснувшись, взглянул на часы. 17:30. Калина спал, положив руку на свой карабин. Антон и Леонид о чем-то разговаривали. «Скоро пойдем», – тихо сказал Черный, увидев, что я проснулся. За время, пока мы отдыхали, небо затянуло клочковатыми тучами, заметно похолодало. Появилось странное ощущение неустроенности, отсутствия душевного спокойствия. Все вокруг выглядело серым, мерзким, отгадывающим. «Что ты чувствуешь?» – спросил Люминос. От него явно не укрылось овладевшее мной чувство. «Просто как-то неуютно». Я невольно поежился. «Вечер. Зона просыпается. И хорошо, что ты это чувствуешь. И что в этом хорошего?» «Это говорит о твоей чувствительности», – пожал плечами Леонид. Проснулся Калина. Просто поднялся и сел. Положив карабин на колени, его взгляд был спокойным и ясным, словно как бы и не спал. Взглянув на небо, он удовлетворенно вздохнул. «Затягивает. Это хорошо. Ну что, по шоколадке и вперед?» Он не шутил, к моему удивлению. Александр вынул из своего рюкзака 4 небольшие шоколадки. «У шоколада большая калорийность», – пояснил он, заметив мое удивление. «При желании шоколада можно даже суп сварить». «Это как?» – даже усмехнулся я. «Очень просто. 2 сникерса на 0,5 литра воды. Доводишь до кипения и ешь». «Это рецепт арабских террористов», – пояснил Антон. «Не слишком вкусно, зато просто и питательно. Особенно хорошо в сырую холодную погоду, когда нет нормальной еды или времени ее готовить. Держи». Калина протянул мне плитку шоколада. «Спасибо», – поблагодарил я. Развернув шоколадку, обертку спрятал в карман. Уже успел заметить, что никто из сталкеров ничего после себя не оставлял. Калина прятал даже окурки, подрезая ножом дерн и засовывая их поглубже в землю. Шоколад пришлось есть уже на ходу. На сборы не ушло и пара минут. Впереди шел Калина с карабином в руках, за ним все остальные. Если утром зона показалась мне даже приятной, то теперь все изменилось. Низкое небо просто давило. Ветер нес рваные тучи над самыми кронами деревьев. В какой-то момент начал накрапывать дождь, но тут же перестал. Метров за 500 до волшебной ложбинки я почувствовал себя совсем плохо. Вроде бы тот же лес, те же деревья, а по спине почему-то ползли мурашки. В душу скользнул холодок страха. Я подумал о том, что если бы был один, непременно повернул бы обратно. Шел 19:00 вечера. До конечной точки нашего маршрута оставалось несколько сотен метров, когда Калина вдруг остановился. Замерли и остальные. Впереди что-то белело, большое, движущееся. Я насторожился, но тут же облегченно вздохнул. Это был всего лишь туман. Правда, довольно необычный. Он широким белесым языком выползал откуда-то справа, со стороны реки, медленно стелясь над самой землею, окутывая деревья. Вот струящаяся туманная полоса пересекла наш путь и остановилась. Я невольно сглотнул. Было во всем происходящем что-то странное. И у меня возникло совершенно иррациональное ощущение, что туман смотрит на меня. Я чувствовал это всем своим телом, своим существом. Так прошла минута, другая. Затем туман снова шевельнулся, и также плавно и не спеша начал втягиваться обратно, уступая дорогу. Прошло еще немного времени, и он скрылся из глаз. «Вот черт!» – прошептал я. «Что это было?» «Без понятия», – отозвался Антон. «Но мы такое уже встречали. Правда, не здесь». «Считай это боевым крещением», – тихо добавил Люминос. «Тебе повезло. В руке у Калины появился брелок. Луч лазера скользнул по деревьям. Все внимательно посмотрели за красной точкой. Вроде бы все было в порядке. Тем не менее, Калина свернул влево. «Обойдем», — предложил он. Возражений не было. У знакомой мне ложбинки было тихо и очень спокойно. Даже тучи уже едва ползли по небу, ветер явно стихал. С листьев капало, очевидно, здесь только что прошла полоса дождя. Мы остановились. Несколько минут стояли, глядя на ложбинку. Сталкеры молчали, молчал и я. «Ну что, проверим?» – предложил наконец Черный. «Я пройдусь». Он спокойно направился к ложбине, и я увидел, как Антон обходит встречающиеся на его пути кусты. Пройдя метров 50, он свернул влево, выбрался из ложбинки и уже поверху вернулся к нам. «Ну и как?» – спросил Калина. «Цепляет», – кивнул Черный. «Можно попробовать. Ты с нами?» – он взглянул на меня. «Да», – ответил я, еще не совсем понимая происходящее. «Тогда иди прямо за мной. Держись за мои плечи, смотри мне в спину. Только в спину, но не по сторонам. Понял?» «Да». «Тогда цепляйся». Антон повернулся ко мне спиной. Я ухватился за плечи Черного, уткнувшись носом в его рюкзак и чувствуя себя довольно-таки глупо. За мной встал Калина. Я ощутил на своих плечах его руки. Леонид расположился позади него. «Готово?» – спросил Антон. «Тогда вперед». Так как мы стояли достаточно плотно друг к другу, идти пришлось в ногу. Со стороны, наверное, это выглядело очень забавно. Взрослые люди, держась друг за друга, спустились в ложбинку и теперь ломились через заросли, подминая их под себя. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не сбиться с шага. В какой-то момент я едва не упал. Меня почему-то слегка повело влево. Я тут же споткнулся о какую-то ветку, но смог удержаться на ногах. Наконец мы выбрались из кустов. Черный остановился. Я почувствовал, что Калина выпустил мои плечи и сам разжал руки. «Ну и как оно?» – спросил Антон с усмешкой, глядя на меня. «Что?» – не понял я. «Оглянись, мы в другом мире. Или ты этого еще не понял?» Я неуверенно огляделся. «Другой мир? Лес был тем же? Или все-таки другим?» Я вдруг понял, что здесь очень сухо. Никаких признаков дождя. Под ногами каменистая почва. А вон там целый валун. И еще один. И еще. «Все получилось», — сказал Леонид. «Как по заказу». «Бог любит сталкеров», — добавил Калина. «Ну что, идем к скале?» Скала на поверку оказалась огромных размеров валуном. По моим прикидкам, его высота составляла 7 метров. Он был очень неровным, щербатым, слегка красноватым. А может, красноватый оттенок ему придавало небо. Заходящее солнце окрасило его в багровые тона. «Вот здесь он и лежал», — сказал Люминос, указывая на выступ скалы. «Может, стоит его спрятать?» — неуверенно предложил Антон. «Не думаю», — не согласился Калина. «Как нашли, так и оставим». Он снял рюкзак, развязал его. Вынул ящик с артефактом. Открыл его, вынул Грааль. Багровые отсветы неба придавали артефакту зловещий вид. Пожалуй, именно теперь я по-настоящему ощутил чужеродность этого устройства. Калина передал Грааль Антону, тот Люминусу. Взяв артефакт, Леонид аккуратно поставил его на выступ скалы. «Вот и все», – тихо сказал он. «Прощай». «Уходим», – предложил Антон. «Да», — согласился Леонид.